наконец, существует вариант передачи власти императору Иоанну. После стольких лет заключения и полной изоляции он продолжает привлекать внимание двора как нельзя больше. Расчет его сторонников строится на том, что, возведенный на престол, он будет связан с ними чувством признательности. Наивные бредни в духе избрания всем покорной императрицы Анны Иоанны. Тем более наивные, что император Иоанн, по слухам, тронут в уме и даже не вполне справляется с речью. Что удивительного, после 20 лет одиночного заключения, и притом с младенческого возраста. 1754 год. Существовало и еще одно обстоятельство, почему Петр Трезин не мог вмешаться в судьбу своих проектов. Уже несколько лет его не было в России. Кажется, он использовал все, чтобы сохранить положение ведущего или, по крайней мере, действующего архитектора. Добиться приема у императрицы представлялось одинаково бессмысленным и невозможным. Елизавета Петровна просто не замечала его прошений и ходатайств. Вслед за Преображенским собором у Трезина было отобрано строительство Аничкова дворца, также перепорученное всесильному Растрелли. О новых заказах никто не упоминал. Последняя отчаянная попытка архитектора – отъезд под видом командировки в Италию. Под влиянием Шувалова Елизавета Петровна склонялась к восстановлению забытого после Петра Института государственных пенсионеров. Петр Трезин должен был выяснить условия их работы, но в действительности он присылает руководству канцелярии от строений ультиматум, те условия, на которых он может согласиться продолжать строить в России. Именно строить то, в чем ему отказывает двор. Ультиматум проходит незамеченным. Петр Трезин, Пьетро Трезини, остается в Италии. Дата его смерти и обстоятельства последних лет жизни остаются неизвестными. И в том же 1754 году торжествующий Растрелли получает заказ на свое, едва ли не самое большое строительство – Петербургский Зимний дворец. Это высший взлет признания, славы и возможностей архитектора. Но проходит 7 лет. Уходит из жизни Елизавета Петровна. Сменяют друг друга на престоле Петр III – и Екатерина II. Новые вкусы, новые любимые зодчие. Увлекавшаяся строительством Екатерина не случайно придавала исключительное значение этому виду своей деятельности. Каково бы ни было действительное существо ее правления, выраставшие повсюду здания, армии зодчих и строителей по всей стране создавали убедительную картину бурного расцвета и развития государства. Только среди этой новой плеяды места для Растрелли не было. Его время кончилось в день смерти Елизаветы Петровны. Никакие предложения, проекты, самые смелые замыслы не могли заинтересовать новых правителей и побудить их обратиться к зодчему предшествовавшего царствования. Как когда-то Растрелли сменил Трезина в Преображенском соборе и Аничковом дворце, так теперь самого Растрелли сменят другие архитекторы в оформлении интерьеров его же Зимнего дворца. Но Екатерина не любит производить тяжелого впечатления категоричностью своих решений. Сначала получивший фактическую отставку, зодчий получает возможность на целый год уехать в родную Италию. Родную, когда вся его жизнь связана с Россией, императрица надеется, что Растрелли поймет скрытый намек и останется в почетной ссылке. Но если Петр Трезин искал путей осуществления своих прав зодчего, Растрелли слишком давно этими правами располагал и не был в состоянии примириться с мыслью об их потере. К величайшему неудовольствию Екатерины он возвращается в Россию и тогда получает официальный отказ. Русский двор больше не нуждается в его услугах. Растрелли делает последние попытки напомнить о себе. Курляндия, куда возвращается после ссылки Берон, не открывает никаких перспектив. К тому же Берон-младший тяготится стареющим мастером и мечтает о приглашении модного архитектора. Поездка в Берлин ко двору Фридриха Великого не приносит ни заказов, ни благосклонности чужого монарха.